Глава 38. 2 месяца спустя. «Милый, передай, пожалуйста, соль». Мама касается руки отца, покоящейся на столе, и с улыбкой обводит глазами меня, Дженни и Тайлера. «Как же хорошо, что мы все, наконец, собрались дома». Слегка откашлявшись, отец поднимает бокал, отчего взгляды присутствующих устремляются на него. «Выпьем за здоровье очаровательной женщины, подарившей мне 2 прекрасных дочерей и которая уже более 30 лет является моей поддержкой и опорой во всем». Он гладит маму по щеке и аккуратно целует ее висок. «Ценю каждый подаренный тобой год и никогда не устану благодарить за счастливую жизнь. С днем рождения тебя, моя родная!» Отец смотрит на меня поверх стекла и посылает молчаливую улыбку, отчего в уголках его глаз собираются добрые морщины. Я возвращаю ему любезность и невольно сжимаю мизинец Тайлера, сидящего рядом. И пусть мамин 55-летний юбилей — главное сегодняшнее событие. Все присутствующие знают, что мы также негласно отмечаем окончание — месячного расследования по делу об избиении Итана. Несмотря на то, что дело получило широкий резонанс в средствах массовой информации и было взято под личный контроль мэра, виновника так и не нашли. Самого Итана лишь 2 недели назад выписали из реанимации, и теперь ему предстоит длительный курс восстановительных процедур. В больницу к нему я не ходила, но из того, что написано в интернете, знаю, что у него раздроблена челюсть, частично потерян слух, а также зафиксированы множественные переломы конечностей. В ходе установления вероятных причин нападения следствие выяснило 2 любопытных нюансов. Оказывается, Итан, занимая адвокатскую должность, несколько раз превышал свои полномочия и вступал в несанкционированные договоренности с представителями закона, в том числе и с судьей, который назначил залог по делу, возбужденному против Тайлера. Эта новость вызвала негодование общественности, и, скорее всего, в ближайшее время Итана лишат адвокатской лицензии. А еще 2 дня назад в участок пришла Сейди Монахан, давняя знакомая Итана, и положила на стол следователя заявление о сексуальном насилии с его стороны, подкрепленное свидетельствами соседей и фотографиями ссадин на ее теле. Расследование по ее заявлению еще предстоит. «Так как у тебя дела на личном фронте, милая?» Мама с робкой надеждой во взгляде смотрит на Дженни, энергично ковыряющуюся в салате. Ее родительское сердце никак не оставит идею, что в ближайшее время на искрящихся горизонтах жизни сестры появится тот, кто сможет поселить в ее голове мысли о свадьбе и продолжении рода. «Все прекрасно, мам. Через месяц мы с Эверли едем в Индонезию учиться серфить и постигать дзен. А потом я одна еду в Италию, объедаться маргаритой и фотографировать развалины». Голос мамы взлетает на 2 октав выше, и она силится улыбнуться. «Эверли, это тот бейсболист?» «Нет», — беспечно отмахивается Дженни. «Эверли — это тот, у кого свой ресторан в нижней части Манхэттена. Очень неплохой, кстати». Она корчит забавную гримасу и ободряюще улыбается. «Ну, хватит уже так реагировать, мам. Когда вы с папой наконец смиритесь, что мне не быть замужней Матроной и не подтирать младенческие какашки? Для этого у вас есть Рика. А пока я пытаюсь найти ее ногу под столом, чтобы воткнуть каблук в икру, сестра тычет вилкой в Тайлера. Ну что, волчонок, когда ты уже женишься на моей сестре?» Я делаю большие глаза, надеясь, что Дженни без труда прочтет в них гневные субтитры «Я убью тебя». Но она лишь беззаботно пожимает плечами и делает Еще один шумный глоток воды. «Иногда твоя сестра способна говорить разумные вещи», — замечает отец, многозначительно глядя в спокойное лицо Тайлера. «Пап!» Отец поднимает густые брови, транслируя невозмутимое «Что?», а потом вновь возвращается к еде. За последний месяц родители смогли поближе познакомиться с Тайлером и успели проникнуться к нему симпатией, но так и не поняли одного. Его невозможно заставить делать того, чего он не хочет, ни намеками, ни просьбами, ни прямыми угрозами. «Мам, пап, я по очереди целую подставленные щеки и нахожу руку Тайлера за спиной. Мы пойдем спать. У нас вылет рано утром. Еще раз с днем рождения, мамуль». Оставив Дженни на растерзание родительским расспросом, мы поднимаемся в мою спальню, которая теперь переименована в нашу, в связи с частыми визитами и появившейся в ней двуспальной кроватью. Готов к ночи запретной любви в родительском доме. Обнимаю шею Тайлера и тянусь к нему губами, потому что твоя ненасытная девушка совершенно точно готова. Тайлер коротко отвечает на поцелуй и, положив руки мне на талию, мягко отстраняется. Пока я не без доли разочарования оглядываю его, пытаясь понять причину, по которой прервана прекрасно начавшаяся прелюдия. Он лезет в карман джинсов и под звук моего ускоряющегося сердца достает оттуда квадратную синюю коробочку с серебряным тиснением. Тай, от невозможности справиться с эмоциями, прикладываю ладонь к губам. Я знаю, уверена, что там не дурацкие сережки или подвеска. Там обручальное кольцо. Купил вчера. Одарив меня тихой улыбкой, Тайлер отщелкивает крышку, где на темном бархате хрустальными бликами переливается бриллиант огранки принцесса. И пока я завороженно его разглядываю, не в силах поверить, что все происходит в действительности, он продолжает говорить, делая паузы, чтобы передохнуть, часто моргая и не переставая поглаживать мой безымянный палец. «Ты должна выйти за меня, потому что так будет правильно. Я не думал, что захочу этого с кем-нибудь, но ты изменила все. Вернула мне дом, и теперь я хочу много. Тебя, семью. Просто хочу жить. Ты уже выбрала меня. Так выбери снова. Выйди за меня, Рика». Есть ли момент прекраснее этого? Наверное, нет. С открытостью и чистотой его чувств он становится идеальным. «И я хочу с тобой всего». Я касаюсь раскрытой ладони, состоящей на ней коробочкой, подрагивающими пальцами. «И я, конечно, за тебя выйду». Когда ободок серебристого металла прохладой скользит по коже, я спохватываюсь. «Тай, папе было бы приятно, если бы ты попросил у него благословения. Понимаешь, он человек старой закалки». «Я понял, Рика», — перебивает Тайлер, осаждая мое поднявшееся волнение прямотой взгляда. «Я сделаю это. Для меня не только».